Глава 43. Эмма с Джессикой шли по пляжу к кафе, неся с собой доски. Солнце уже целиком закатилось за горизонт. Розовый отсвет на облаках начинал тускнеть. Джессика повернулась и посмотрела на океан. «Спасибо тебе, Эмма», — сказала она и улыбнулась. «Сегодня был один из лучших дней в моей жизни». «Отлично. Может быть, тебе стоит вернуться завтра, и мы все повторим?» Джессика рассмеялась. Это казалось таким очевидным. «Делай то, что хочешь делать, и не делай того, чего не хочешь», — сказала Эмма. «Вот чему научил меня папа, и это совершенно верно. Ведь тебе нравится серфинг, так займись им снова». «Хороший совет, тренер», — отозвалась Джессика, глядя на красивое небо и океан. «Не хочешь дать мне напоследок еще какие-нибудь мудрые серферские наставления?» Эмма задумалась. «Ну, поскольку ты новичок в серфинге, может быть, стоит запомнить одну вещь? Папа рассказал мне об этом, когда я была маленькой, и я навсегда запомнила». Джессика мысленно хмыкнула. Так забавно было слышать, как семилетняя девочка говорит о времени, когда она была маленькой. «Я вся внимание», — произнесла она вслух. «Хорошо, это 6 букв. Каждая буква что-то значит. Вместе получается несуществующее слово, но это ничего. Оно нужно просто, чтобы запомнить. Вот это слово. Идипик». «Идипик? Ага. Я не знала, что это означает, когда папа в первый раз произнес. Но он объяснил, что это слово имеет смысл, потому что если запомнишь его, оно подскажет, как стать настоящим мудрецом». Джессика улыбнулась. «И что же означает слово «идипик»?» «И» — это интуиция. Великие серферы интуитивно выбирают свои волны и способ их ловить. Они как бы текут вместе с волнами, вместо того, чтобы оставаться отдельными от них. Вот посмотришь на новичков и видишь, что они совершенно не пользуются интуицией. Они дрожат и думают над каждым шагом, над тем, что делать дальше, и ужасно много падают. Джессика рассмеялась. «Поняла, это буква И. Д — это другая волна». Папа объяснил, что если беситься из-за того, что пропустила волну, то пока будешь беситься, пропустишь из-за этого 2 другие. Если пропустила очень хорошую волну, полюбуйся ею и будь рада тому, что тебе довелось ее увидеть. Но не трать время на сожаление из-за того, что упустила. Всегда будет другая волна. Всегда будет другая, запомнила. Вторая «и» значит «начинай с малого «и», стремись к большему. «Ну, как вы сегодня меня учили», — кивнула Джессика. «Ага. Папа начинал со мной на белой воде, и я долго плавала только там. Потом мне стало скучно, и я захотела попробовать волны. И он начал учить меня на маленьких волнах. Потом и это стало скучно, и теперь я катаюсь на волнах побольше. Хочу когда-нибудь попробовать пайплайн, но не сейчас». Джессика кивнула. «Пайплайн выглядит изумительно. Я даже представить не могу, каково это быть там, в этом крохотном пространстве, с округлыми водяными стенами, когда волна закручивается прямо над тобой. И каким-то образом сохранять такую уверенность и контроль над собой, чтобы держаться на ногах и пронестись до самого конца». Эмма кивнула. «Выглядит действительно потрясающе. Поэтому я и хочу серфить в пайплайне. Просто мне надо дорасти до этого». Я встречала взрослых, которые слишком рано пытались освоить это и здорово ломались. Теперь они даже попробовать не хотят. А ведь они еще совсем не старые. Джессика улыбнулась. «П» означает «проси». Мы с моей подругой Софией постоянно это делаем. Мы наблюдаем за лучшими серферами и просим у них совета. «И они вам помогают?» «Ну, не всегда. Некоторые нет. Но большинство из них очень милые». Эмма пожала плечами. «Нельзя позволять мелочам стоять на пути больших свершений. Человек невежливый — это мелочь. Поначалу бывает немного неприятно, но мы просто идем к другому человеку и просим его. Серфинг на больших волнах — это большое свершение. Мы не хотим его пропустить из-за того, что кто-то оказался невежливым». «Дошло. А третье «и» что значит?» «Давай оставим третью «и» на потом, ладно? Это моя самая любимая». Джессика улыбнулась. «Ладно, оставим на потом. Тогда что значит «К»?» «У каждого великого серфера был в жизни день, когда он не знал, с какой стороны вставать на доску. Я имею в виду, в это действительно трудно поверить, когда видишь таких хороших серферов в деле. Но это правда. Когда они начинали, они не умели даже вставать на доски. Так что если они научились кататься так хорошо, то может каждый, и я тоже могу». Джессика кивнула. Это напомнило ей слова Джона об экспертах. «Хорошо, тренер, так что же означает твоя любимая?» Эмма улыбнулась и завопила во всю мощь легких. «И! Единственный способ по-настоящему испортить себе день серфинга — не идти серфить! Так что иди!» И она сплясала залихватский танец. Джессика расхохоталась. «Ты тоже можешь сплясать этот радостный танец, если хочешь», — сказала Эмма. «Он называется Go Surfing Shuffle. Я сама его придумала. Не обязательно выполнять все фигуры правильно. Просто старайся как можешь». Джессика приподняла ногу. Она чувствовала себя неуклюжей по сравнению со свободными легкими движениями Эммы. «Просто иди», — сказала она себе. «Просто иди». И позволила себе следующие несколько минут беззаботно и ничуть не пытаясь оценивать, как она выглядит со стороны, танцевать «Go Surfing Shuffle» с Эммой.